с узелком в руках. В Москве, на Петроградском вокзале, к ней привязались блатные, хотели отобрать узелок и изнасиловать. А откуда-то появился высокий старик лет 60 с испаньолкой, в боярской шапке, с тростью в руках, что-то сказал блатным, и те исчезли, словно их никогда и не было. Спаситель представился, назвался профессором Московского императорского университета Аристархом Николаевичем Рычигиным, бывшим, к сожалению, добавил он с грустной усмешкой. Выяснилось, что жене Рычигина, Галине Николаевне, даме в возрасте, давно хотелось обзавестись девушкой-компаньонкой, другом семьи, утешительницей в дни печали. «Вас сам Бог послал, Машенька!» со слезами на глазах сказал Рычигин. «Наша встреча не случайна, она предопределена. Маша по молодости и отсутствию жизненного опыта мистическую тираду Аристарха пропустила мимо ушей и сразу согласилась. Приехав в дом и увидев солидную со вкусом обставленную квартиру профессора, познакомившись с Галиной Николаевной, Маша прониклась в чете Рычигиных доверием и уважением. А самое главное, горячая благодарность переполняла Машу. Она была готова сделать для Рычигиных буквально все. Но ее ни о чем не просили, и больше того, сразу же приняли как равную. Вместе обедали, завтракали, ужинали. У Маши была своя комната. Иногда Галина Николаевна просила ее почитать вслух книгу или сыграть на рояле лунную сонату Бетховена. Маша охотно играла, и Галина Николаевна тихо плакала, вытирая слезы кружевным платочком. «А я терпеть не могу Бетховена», — заметил как-то Аристарх. «По-моему, эта музыка чересчур воздействует на совесть». Маша удивилась, но вопросов задавать не стала. Мало ли кто и как воспринимает музыку. Однако с нового 1919 года Аристарх резко переменился. Он стал раздражительным. Все чаще по поводу и без повода вступал в пререкание с женой. А однажды Маша услышала, как Аристарх обругал ее площадными словами. Маша вспылила, наговорила профессору кучу дерзостей, а он в ответ неловко обнял ее, ничего не ожидавшую, и поцеловал в губы. Маша убежала и долго рыдала у себя в комнате. С тех пор началось. Не проходило дня и даже часа, чтобы Аристарх не пытался поймать ее в коридоре, облапить, а то и просто затащить в кабинет. Маша совсем было решила уйти от Рычигина, но однажды вечером, укладывая в баул несложные свои пожитки, вдруг задумалась, куда? Куда она, одинокая, слабая, запуганная, уйдет? Маша вышла в гостиную, села к роялю, не игралась, и Маша просто сидела, опустив тяжелую голову на ладони. Горели свечи. Неслышно подкрался Аристарх, нежно погладил по голове. Маша вскрикнула, вскочила. «Тише!» Аристарх приложил палец к губам. «Жена в ванной? Я не хочу, чтобы она слышала». «Я стану кричать!» — сказала Маша. «Уходите!» «Сначала выслушайте». Аристарх дрожал, на лбу у него выступили мелкие капельки пота. «Я ваша судьба, Маша. Что вы одна в этом мире, без средств, без защиты?» Маша хотела убежать, но он схватил ее за руку. «Вот, вот здесь, смотри!» Он подтащил ее к аквариуму, сказал, задыхаясь. «Ты думаешь, это так, рыбки? Нет. Здесь второе дно под песком. Никто и никогда не догадается». Маша невольно посмотрела на аквариум, и ободренный Аристарх продолжал. «Здесь миллион в английских фунтах. Он твой, Маша». «Я старый селадон и дурак. Мне стыдно, я сед, я немощен. Но я люблю тебя. Люблю. Ну что же я могу с этим поделать?» Он истерически зарыдал, а Маша ошеломленно смотрела на него, пораженная этим признанием. «Мы уедем», — шептал Аристарх. «Далеко, за границу, в Монте-Карло. Подальше от этой вонючей страны с ее пьянством, горлопанством и революциями. Мы купим виллу». «Откуда у вас эти деньги?» — вдруг спросила Маша. Она не хотела спрашивать. Ни ее воспитание, ни убеждения не позволяли ей задать такой вопрос, но сумма была так огромна, Аристарх всегда был так подчеркнуто скромен в средствах и высказываниях о деньгах, что любопытство пересилило, и Маша спросила —